Садер суд письмо, садер суд. Будет не холосо и вам, и мне. Подождем, я что-нибудь выдумаю. Пускай этот Солтспис куда-нибудь уедет. Он часто едет в Липаву. Труда сообщила свой план. С письмами легче влопаться. А главное, жди у моря погоды. Самое лучшее — бежать. Она, Труда, кое-что надумала. Только б уехал Шпис. У нее имеется двоюродный брат. Глухонемой дурачок Павел. Дурачок-то он дурачок, но преданный, и ему можно вполне доверять. Важно добраться благополучно в Ригу, а там барышня явится к военным властям и расскажет все. Путь таков. Надо будет ночью пройти, это недалеко, всего 4 версты, до корчмы Азен. Содержит ее латышская семья, хорошо знакомая Труде. Павел проведет барышню. В Азене ей дадут тележку, на которой она и поедет в Гольденген. Из Гольденгена 80 верст до Туккума, а там рукой подать до Риги по железной дороге. У барышни имеется 20 с чем-то рублей. Этих денег вполне достаточно. Забугина верить не хотела. Труда! Неужели это возможно? Восмосна, балосня, осень восмосна. А я не подведу вас? А что они мне сделают? У вацаши, немцы, проклятые, как я их ненавижу! Подмерзала к ночи, первый снег выпал. Вера сквозь решетку своего окна видела кусочек белой поляны сада, видела опушенные серебристым убранством деревья. Зима. Однажды горничная принесла узнице утренний кофе. Сегодня сорт уесает в Липаву. Значит, сегодня? Да, балосня. Вера похолодела вдруг, а потом ее всю залило какой-то теплой, жуткой волной. Уже смеркалось. Уже сизые тени легли на снег. Донесся шум автомобиля. Гудит, захлебываясь, тише и тише, смолкло. И гуще сумерки, и сизый снег стал фиолетовым. Минуты вытягивались в бесконечные часы. Ползли черепашьим шагом. Вера, ни живая, ни мертвая, прислушивалась с жадным волнением. Чудилось, что кругом затаились враждебные, пугающие шепоты. Неужели она будет на свободе? Ах, если б вырваться из этого подземелья! Вошла Труда, крепкая, сильная. За ней плечистый, белесоватый молодой человек, а может и не молодой. По лицу, безбородому, желтому, не прочтешь возраста. На славу сбитой фигуре тесно в худом пиджачишке. Шея повязана красным шарфом. Детина мнет фуражку с треснувшим козырьком. Торс юного Геркулеса, а душа и лицо — идиота. Павел захныкал, закивал головой, и какие-то булькающие звуки вылетели из его горла. Труда махнул ему рукой. Он виноват, посмотрел на нее, поперхнулся, умолк. «Балосня, вот мой двоюродный блад Павел. Он вас ведет на Асен. Серес сас можно будет идти. Ай-яй, Труда сопыла, что у вас ничего нет теплого. Холодно. Я сейчас принесу». Труда ушла. Павел остался. Он мял свою фуражку с треснувшим козырьком, напоминавшим раздвоенное копыто. Вера смотрела на него с испугом. Она всегда как-то особенно боялась сумасшедших. Нельзя сказать, чтобы этот глухонемой чичероне внушал ей доверие. 4-верстный путь вместе с ним — перспектива не из отрадных. А Павел, мотаясь всем телом, кивал головой, и что-то переливалось, булькало в его горле. Вернулась Труда, неся старенький жакет свой на вать. — А ну, попробуйте, балосня. — Хороша.